Зайка моя. В адвокатской конторе. Клиент. Я по объявлению. Зачитывает. Обеспечиваем выплаты страховых компенсаций в случаях... Адвокат. У вас какой? Клиент показывает перемотанный палец. Адвокат. Перелом? Клиент. Трещина. Адвокат. Не берите в голову, это уже наши проблемы. Громко в сторону. Гриша, у нас клиент. Хмурый верзила с руками молотобойца вырастает в дверях. Клиент. Так что мой палец? Адвокат. Наш. Мы работаем за проценты. Коллеги. Гриша, у человека горе. Он хочет денег, но у него не хватает вескости. Гриша басом. Ай-яй-яй. Адвокат. Товарищ не доломал. Гриша. Исправим. Адвокат клиенту. В общем, вы начали, мы продолжим. Вам деньги надо? Клиент, кому же их не надо? Адвокат, посмотрим. Стуча по калькулятору, зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, указательный перелом. Клиент, трещинка. Адвокат, перелом, перелом. Качая головой, нет, это смешно. Вот большое другое дело. Гриша басом, так шо оба? Адвокат, Гриша, не гоните. Мы же еще не обговорили пакет. Клиент заинтересованно. Пакет? Какой пакет? Адвокат подступая. Понимаете, пальцы по году нынче не делают. Конечность, да, лучше две. На выбор. Правая рука, левая нога. Левая рука, правая нога. Сочетание ваше, исполнение наше. Клиент сглатывая. О какой сумме речь? Адвокат, 20-25. Клиент отмахиваясь. Нет, это не серьезно. Адвокат. Со смещением 30, открытый 40. Клиент расстроенно. Даже машину не купишь. Адвокат, вам какую? Клиент, новую. Адвокат, новую, новую. Стуча по калькулятору. Солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик. Ну вот, ключица плюс коленная чашечка, коллеги. Гриша, можем устроить товарищу новую? Гриша, 5 секунд. Клиент, а джип? Джип, джип, джип. Стуча по калькулятору. Рыбка моя, я твой глазик. Ну что, одним больше, одним меньше. И катитесь, кто вас держит. Коллеги. Гриша, нарисуй товарищу джип. Клиент, покусывая губу. А дом можно? Адвокат со вздохом. Дом, дом, дом. Банька моя, я твой тазик. Множественные переломы таза, ребер, паралич сроком. Ну, в принципе, возможно. Что скажешь, Григорий? Гриш, потирай руки. Клиент хочет, клиент получит. Адвокат, он хочет. Гриш, так я за клееночкой. Клиент, а яхту можно? Адвокат, ты стебелек, я твой пестик. К обговоренному обламываем пестики, плывите себе. Клиент, барабаня перемотанным пальцем. А разом все можно? Разом! Адвокат, подмигивая коллеге. Смотри, серьезный. Возясь с калькулятором. Ты бережок, а я речка, ты фитилек, а я свечка. Клиенту, ну, а на кого оформлять завещание? Клиент, на меня. Адвокат, на вас? Клиент, снимая повязку. Вечером Мусю с пальцем подведу.